охватывает все семьи без исключения. Нет такой семьи, в которой бы ребенка рано или поздно не обозвали бы непослушным. Какие они непослушные дети? Что с ними надо делать? Откуда они берутся? В общем, множество вопросов. Пойдемте, будем вместе искать ответы. Програма виходить за підтримки торгової марки «Мохи». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогі друзі! Итак, я так понимаю, что тема непослушных детей крайне актуальна для нашей страны. При этом вот я часто обращаю внимание на следующий факт. Как только я начинаю касаться каких-то педагогических вопросов, как тут же на следующий день после передачи появляется огромное количество комментариев по поводу того, что не надо доктору Комаровскому вообще касаться вопросов педагогики. Пусть говорит только про сопли. Тем не менее, оказывается, когда мы говорим про педагогику, очень много людей, которым хочется это послушать. Не правда ли, Луиза Васильевна? Правда. Какой у вас опыт общения с непослушными детьми? Ну, разные. Мне нравится, когда непослушные дети. Вам нравится? Нравится. Да, это тогда вы у нас не эксперт. Давайте узнаем, что думают про непослушных детей наши многоопытные эксперты и послушные, тем не менее. Послушные дети в школе учатся, непослушные балуются. Обязательно люблю баловаться. Я когда-то была непослушной много раз. Я так делала шкоду одну, а взяла куклу, сломала голову, ее разукрасила личико. И я бегал по дому и стрелял пистолетом, разносил везде пыль. Вот мы с Аней кидались игрушками, я ей прямо в лоб попал. Папа меня наругал. Я расскажу вам двумя словами, как они меня наказывают. Во-первых, ставят в угол. Во-вторых, попой-то шлепают. Подставляй свою попу, и я тебя побоюмем. А потом он сказал, что в угол надо. И ты там стоишь полчаса, стоишь. А вот, например, захотел сильно спать, а полчаса еще не прошло. Еще только прошло 20 минут. В углу заснул, все, упал и спишь в углу. Плачу. Почему? Потому что я хочу свободу. Я когда-то только розы любила. А теперь меня наказали, что я розы люблю. Я хочу уйти с этой планеты Земля. Прийти на другую. На какую? На какую? Юпитер. В общем, как вы понимаете, суть проблемы непослушания здорово сформулировал один из наших экспертов, который сказал, просто очень свободы хочется, правда? Вот в этом, наверное, суть. Главное вот в чем. Когда вот такие дети, как наши эксперты, начинают плохо себя вести, и именно в таком возрасте, как правило, вот я как педиатр хочу сказать, что когда ко мне приходят с жалобами на плохое поведение, ребенку, как правило, 4-5 лет. И ты вот чувствуешь, что ты опоздал примерно на 4-5 лет, понимаете? Поэтому всегда хочется увидеть родителей, которых эта тема волнует пораньше, ну хотя бы в годик, ну хотя бы, да? Ну, тем не менее, иногда на приеме такое бывает. Да, к вам приходила Даша Медовая. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Мама. Варвара умеет добиваться своего. Благо, от мамы, ведь с Дашей Медовой, ей достался сильный голос. Правда, хоть слышен он далеко, поклонников у ее голоса поменьше, чем у мамы, бывшей солистки группы «Арктика». Об изредка непослушных детях говорили на этот раз у доктора Комаровского. Я, собственно, понимаю, что тема там послушный и непослушный ребенок, она очень часто имеет прямую связь с педагогическими принципами родителей, да? Какие у вас педагогические принципы? Как вы реагируете на просьбы ребенка, а? И сходятся ли они у мамы и папы? Сходятся. папа? Не всегда. Не всегда. Что вы для этого делаете, вы? Вот вам не обидно, например, вы сказали, а она нет, не послушала. Снова лезет в горшок с цветком. Да. Это как это семейная тайна, если куда там приоткройте завесу. Нет, ну на самом деле она изучает Тамир, да, и тут, ну, мое мнение, должен быть какой-то баланс. Вот, по моему мнению, ребенок, ну, у нас очень эмоциональный и требовательный такой. У меня, честно говоря, была огромная дилемма в этом плане, разрешать что-то или нет. Ну, то есть, а требовательный это, ну, до истерики. До истерики, то есть, практически там может закашляться, вот, вот уже кажется, что, наверное, сейчас и посинеет, вот до такой истерики. И это во всех вопросах. Ну, мы проконсультировались вот с нашим невропатологом, и, честно говоря, я получил ответ в одной фразе. Она говорит, ну, разве может маленькая птичка управлять стаей? Потому в каких-то моментах, вот, например, я нашел такой может. Баланс. Да, может. Я нашел такой баланс. То есть, условно говоря, между тем, что нельзя, и тем, что оно тебе просто не надо, неинтересно. И ребенок, если честно, это понимает. То есть, если ему сказать, да, это мамина, оно там тебе не надо, он это понимает. Если сказать нельзя, это крик и это страшная истерика. Страшное слово, нельзя. Да. То есть, вот каких-то вы считаете, вот, оно должно иметь место в жизни ребенка? Нельзя? Слово «нельзя». Ну, думаю, что да. Ну, хотя бы в ситуациях, когда это есть проблема безопасности, да. Например. Да, да, да, да абсолютно да? Верно. Ну, то есть... И, кстати, я, наверное, вас сейчас перебью. Вы сейчас сформулировали один из самых главных законов вообще педагогики, как мне кажется. Вот слово «нельзя» в жизни ребенка должно произноситься крайне редко. Но оно должно выполняться. То есть ребенок настолько должен быть вот редко с ним встречаться, что оно должно восприниматься как реальная угроза. Ну, когда вы сказали ребенку, нельзя туда идти, да, или когда ребенок нашел в песочнице шприц, а вы сказали, нельзя, а он не отреагировал, да. Поэтому это очень важно, чтобы в жизни ребенка было вот такое слово, чтобы оно крайне редко звучало, но всегда, когда оно произнесено, вы добивались своего. Вот это очень важно. На самом деле, то, что вы сказали, цитата вашего невропатолога, это, вот мне кажется, когда вам такое сказали, вы должны танцевать вокруг этого невропатолога, потому что вам так повезло со специалистом. Ну, вот честно вам скажу. Спасибо, это спасибо. На самом деле сейчас все реже и реже. Я как вот врач с этим сталкиваюсь, потому что у нас вот эта вот западная демократия, когда ребенок, рядовой член семьи, вся семья вот должна. Вот понимаете ситуацию? То есть мы очень часто там нашим постоянным зрителям пытались объяснить, что такое главный закон джунглей в педагогике. И вот главный закон джунглей, он и звучит так, как озвучил ваш невропатолог. Стая не идет за детенышем. Детеныш идет туда, куда его ведут опытные, мудрые взрослые, которые, как казалось бы, больше должны знать. Понимаете? Поэтому я не очень понимаю ситуацию, когда имеется там внутрисемейная демократия, когда ребенок равноправен. На то и мама с папой, чтобы они учили ребенка, что такое хорошо, что такое плохо. Но вот тут возникает еще одна проблема. Как быть ребенку, если мама сказала «да», а папа сказал «нет»? А, нет, у нас такого практически не у бывает. У нас нет, да мы как-то прекрасно. С папой стараемся нет, так сходить. Мы, собственно говоря, выходим, что из главного закона педагогики есть три, всего три следствия. Три. И на всех этих трех следствиях построена, ну, по большому счету, вся педагогика. Первое правило, которое звучит так. Если сказано «нет», то нельзя, чтобы крики и вопли изменили ваше решение. Поэтому надо редко говорить «нет», но если уж сказали, вот, понимаете, все. Это первое. Второе правило – нельзя, чтобы папа сказал «нет», а мама сказала «да». И третье правило – вот оно одно из самых сложных. «Нет» всегда «нет». То есть, если что-то нельзя сегодня, то его нельзя и завтра. Но сплошь и рядом бывает ситуация, что папин телефон нельзя брать сегодня, но когда уж достала, дана, только плохо, отцепись, да. Понимаете? Угу. Но главное, вот, когда вы произносите фразу «вот до истерики», да, «до синевы», и вот в такой ситуации вы четко должны понимать, что ребенок ведь удовольствия от истерики не получает от того, что он там орет до синевы, да? Но если он доорался до победы, все. Это он вас победил. Его сила воли уже к невропатологу надо не ему, ребята, а к психиатру, всем остальным, понимаете? И вот как реагировать на такую истерику? Наверное, просто игнорировать ее и все. Сказать нет. Это очень мудро. Вы должны понимать, ребенок не устраивает истерики перед телевизором, перед шкафом, перед ванной. Он устраивает истерики перед тем человеком, который чувствителен к истерике. Это абсолютно. Если ребенок начинает устраивать истерики, и у папы начинают при этом труситься руки, то ребенок будет именно перед папой устраивать истерики, а перед мамой, которая улыбнулась и ушла. Вы согласны со мной, Варя? Да. Варя, вы согласны? Да, да. Вот поэтому очень важно, чтобы когда истерика начинается, вы никоим образом не показали, что вас это хоть чуть-чуть волнует и интересует. Это не тот способ, с которым с вами можно разговаривать. Сейчас ребенок это поймет. Но если сейчас, хоть один раз, с помощью истерики он добьется своего, он будет использовать эти методы. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Мама. Да, 100%. Я как-то видела маму в очереди в супермаркете, когда ребенок упал на пол и начал стучать ногами и требовать что-то. Она просто ноль эмоций. И он так покричал. Весь супермаркет от него офигел, от этого мальчика. Угу. И все, истерика закончилась. Это где было? Истерика в нашей стране? Да, в нашей стране. Это удивительно, потому что удивительно не то, что нашлась все-таки женщина, которая на него не отреагировала. Странно то, что в толпе не нашлось 10 сердобольных женщин, которые бросились бы его подбирать, а маму осуждать. Что ты ж мачеха, как можно... Стоит один раз маме, ориентируясь на окружающих, решить то, что он хочет, и всегда вот в такой толпе он будет пользоваться этим методом. Доктор, а теперь такой вопрос, как бороться с бабушками, которые не поддаются никаким теориям и из разряда вот когда истерика... В педагогике будет... бабушка это слабое звено, однозначно. Единственное, что я вас хочу утешить, однозначно. Ситуация следующая. Дети очень быстро понимают, кто управляем, а кто нет. И очень быстро обучаются переключаться. То есть ребенок будет устраивать истерики бабушке, но не будет устраивать истерики тому, кто на них не реагирует. То есть вы приведете просто к тому, что у вас будет два разных ребенка. Один будет послушный и дисциплинированный с вами, и непослушный с бабушкой. И тут возникает следующая проблема. Значит, когда он будет с бабушкой, да, то вас должна больше всего озаботить именно тема безопасности. Догонит ли бабушка ребенка, который от нее убегает, и на крик «стой!» не реагирует? Понимает ли бабушка, например, тот факт, что нельзя поставить кастрюлю с кипятком туда, где ребенок может до нее дотянуться? То есть, на самом деле, очень хочется бабушку, добрую, ласковую, которая, может быть, утешит и обогреет и приютит, когда мама накажет. Да? Но! В данной ситуации меня волнует тема безопасности больше всего. Когда ребенок начинает кричать, срабатывают инстинкты. Вот логика очень часто уходит. Очень сложно бороться. Очень сложно. Я вам скажу, что у меня есть такой свой метод. Мама не всегда его одобряет. То есть, ну, когда ребенка вот истерика какая-то, да, то есть она однозначно направлена, эта истерика, потому что, ну, ребенка можно поставить в манеж, ребенок там, ну, просто сходит с ума, да. И я иногда выхожу на балкон так, чтобы не быть в зоне видимости. Так вот, когда ребенок слышит, что двери закрыты, вот, он абсолютно, буквально через секунду он умолкает, занимается своими делами, и все же у него прекрасно. Только ты появляешься, начинается опять истерика. То есть она 100% направленная на человека. Ну, то есть он, по крайней мере, наш ребенок очень сильный манипулятор. Посоветую прекрасный способ, как решить эту проблему. Я вам расскажу. Вот вы постараетесь уйти, покинуть зону видимости, да, но она должна знать, что вы ее продолжаете слышать. Вот она знает, вот вы есть... Но вы на ее крик не реагируете. Но как только она замолчит, вы к ней подходите. Она начинает орать, вы ее оставляете и опять уходите. Обычно для формирования устойчивого рефлекса «я ору, я никому не нужен, я молчу, все меня любят», надо максимум двое суток. Ух ты! Понимаете? Обратный рефлекс. Ару, как только... Стоп. Чего? Подождите, минутку. А чего вот вы бросаете? Да, вот вы только что продемонстрировали. Смотрите, мы кричим. Замечательно. Вот мы сами и пришли. Главное, обратите внимание, у ребенка возникла проблема. Варя, заметьте. Ребенок. Только что у ребенка возникла проблема. Он попытался, чтобы мама бросилась к нему. Мы остановили. И ребенок вернулся к кому? К маме решать свою проблему. Все правильно? То есть иногда это очень сложно. Но тем человек и отличается от других млекопитающих, что он должен научиться управлять своими инстинктами. И тогда тема непослушного ребенка уходит на задний план. Итак, главное, что мы понимаем уже сейчас, что решать проблемы послушания и непослушания надо как можно раньше, да? То есть вот эти законы, о которых мы сейчас говорили, их надо притворять в жизнь тогда, когда ребенок еще ползает, когда он ходит уже намного сложнее. Тем не менее, уверен, что у вас еще своих вопросов много, поэтому давайте на них будем отвечать. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, как вот, если все-таки ребенок все равно, вот, несмотря на все вот то, что мы только услышали, все равно истерики эти как бы не прекращаются ни под каким предлогом, и ребенок просто уходит в другую комнату продолжать эту истерику сам. Вот как в таких ситуациях себя вести? Вы понимаете, на самом деле, я хотел бы вам сказать, что я сплошь и рядом сталкиваюсь с ситуациями, когда просто характер, темперамент, сила воли у ребенка намного более выражено, чем сила воли у родителей. Он уходит в другую комнату, потому что прекрасно знает, что его мама не выдержит слышать его вопли и не видеть его, и побежит за ним с криком: «Что же делать для тебя, сыночек дорогой?» Тут же появляется папа с криком: «Я устал, закрой ему рот, мне надо поспать, мне завтра на работу», да? Или прибегает бабушка с криком типа: «Я-то тебя на ручках носила, а ты не можешь взять ребенка». То есть, мол, если я не спала 2 года, так а что это ты решила ночью спать? Понимаете? Поэтому истерики у детей решаются всегда, в 100% случаев. Если вы не можете решить, будучи последовательными и принципиальными, эту проблему, значит, вам нужна помощь специалиста. Это болезнь. Так не бывает. Если ребенок своего не добивается, он не орет. Вот так законы устроены. Не будет человек орать просто так. Орать просто так может только наша женщина, которая может орать на мужа 30 лет, но без толку, понимаете, но без толку, но она будет продолжать орать именно на этого мужа. Следующего она искать себе уже не будет. Никак. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли деток наказывать? И если можно, то как? Если ребенку вот 1 год и 3 месяца, то есть все-таки по попе не очень хотелось бы его хлопать. Угу. Вот как? Давайте зададим такой вопрос. А ну, ребята, вот мы все взрослые люди, да? Поднимите руку те, кого хоть раз родители стукнули по заднице. Заметьте. То есть, главное, я что прошу? Вот все, кто будет на завтра утверждать, что Комаровский призывал бить детей, это не так. Это не так. Главное, на что я хочу обратить именно ваше внимание. Смотрите. К сожалению, нам действительно очень сложно, вот мне, очень сложно объяснить вам, почему нельзя бить детей. Вот это реально очень сложно. Ну, например, потому что как только я открываю любой учебник по педагогике, да, то там объясняется это следующим образом. Вот почему нельзя бить детей? Прежде всего потому, что если вы будете бить детей, то ребенок будет знать, что оказывается, тот, кто сильнее, тот прав. И этот метод он будет использовать всю свою жизнь. Это первое, да? Я с этим абсолютно согласен. Но при этом, обратите внимание, в течение последнего века, например, детей стали наказывать намного меньше, да? Ну, нет уже наказаний физических в школах, нигде практически. А что, мир стал добрее? Люди стали меньше убивать друг друга? Тюрьмы опустили? То есть, вроде как, не совсем это все правильно, да? Еще один вопрос, который возникает, вот проблема какая. Смотрите, очень сложно ребенку провести грань между наказаниями. Почему некий вариант наказания есть дома, но нет не дома? Ну, если разрешить физические наказания родителям, то значит надо разрешить и такие наказания учителям, иначе он будет дома ангелом, но оторвется на учителях по полной программе, да? Еще один вариант, который очень важен. Сейчас очень серьезно обсуждается такое понятие, как ювенальная юстиция, да? Это очень болезненная тема, когда обсуждаются законы, когда очень строго контролируют родителей, которые там пытаются физически наказывать своих детей. Обратите внимание. В любой стране, в Европе, в США, где категорически, да, нельзя наказывать детей, это повод попасть в тюрьму, да? Если вы чувствуете, что вы не можете решить проблемы иначе, чем физическими методами, то тогда это первый симптом для того, чтобы вы, взрослые, пошли куда? к специалисту. Вы с этим согласны? И я с этим согласен. И я готов каждому сказать, что если вы не смогли ничего сделать и шлепнули ребенка, это не ребенку надо к специалисту, это вам надо к специалисту. А теперь скажите, пожалуйста, что будет, если я сейчас в нашей стране скажу, ребят, если вы шлепнули ребенка, идите к специалисту. А они спросят у меня, знаете что, а где взять этого специалиста? А есть у нас механизмы психологической помощи, обучения родителей, инструктаж, как им себя вести, если ребенок плохо себя ведет? Поэтому я к чему, собственно, это говорю? Это я говорю тем дядям и тетям, которые сейчас обсуждают законы о наказании родителей там за физические воздействия. Что перед тем, как вводить в нашей стране механизмы ювенальной юстиции, надо сначала сделать так, чтобы рядом с каждым семейным врачом, в каждой поликлинике, в любом райцентре был кто? Семейный психолог. И обратиться к нему могла бы любая семья за реальной помощью. Тогда, конечно, детей однозначно лупить нельзя. Это неправильно. Другой вопрос в том, что мы все не умеем разговаривать. Мы не можем договориться с детьми. Мы с женой не можем договориться или с мужем. Мы бабушку не можем уговорить оставить ребенка в покое. Понимаете? И при этом мы хотим договориться с ребенком. Поэтому этому надо что? Учиться. Но, я фиксирую внимание, что если с малолетства родители обучают ребенка подчинению своей воле, но воля эта адекватная, то есть родители воспитывают ребенка не только так, как удобно им, но так, как правильно. Потому что идеальный ребенок с точки зрения мамы, да, это робот, который говорит «да», который никогда никуда не лезет, который не отходит в диаметр метра, он стоит и говорит «мамочка, я тебя люблю». Вот это идеальный ребенок. И если его одели на него что-то, бантик, да, то этот бантик на этом ребенке ближайшие 3 месяца и даже не помялся. Вот это идеальный ребенок. Понимаете? Так вот, идеальных детей не бывает. Поэтому нам надо сделать таких детей, чтобы им было удобно жить не только с нами, а в человеческом обществе, да? А оглянитесь по сторонам. И я вот сейчас спрошу у вас всех. Вот в вашей жизни, вам чаще приходится подчиняться или подчинять других себе? Поднимите руки те, кому чаще приходится подчиняться. Не скромничайте, да? То есть на самом деле большинство людей в жизни, к сожалению, или подчиняется, да, и оказывается научиться подчиняться с высоко поднятой головой, с чувством собственного достоинства, это очень важно. Поэтому это главное, чему должны научить родители своих детей. Спасибо большое. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Мама. Маленька ремарочка. Я как вот дедушка, да, хочу сказать следующую вещь. Мне кажется, что самое главное в отношениях с детьми – это любовь. Я вот, наверное, как и любой дедушка, своего внука больше жизни люблю, да? Я никогда не посмею себе поднять на него руку, начиная, скажем, с младенческих лет и кончая вот этими годами. То же самое было у меня и с дочерью. Только любовью я добивался всего того, что хотел. Вы знаете, я с вами абсолютно согласен. Более того, наверное, любовь – это то, чего нам всем больше всего не хватает. Причем не только в семье, да? Очень часто мы сталкиваемся с проявлениями нелюбви везде. Везде. В любом государственном учреждении. Вообще в отношении государства к людям, да? Мы сталкиваемся с нелюбовью. И казалось бы, в этой ситуации именно семья должна стать вот тем мерилом любви, да? Но очень часто мы не совсем правильно понимаем вот это слово «любовь». Это взаимно должно быть. Абсолютно. Вы согласны со мной? Это не вседозволенность. Нет. Вот это очень важно. Потому что очень часто, когда женщина носит ребенка на руках 24 часа в сутки, то она ошибочно свой инстинкт принимает за любовь. Любовь, это немножечко другое. Евгений Олегович, я хотел бы узнать ваше мнение, опять же, о наказаниях. Как наказывать все-таки можно, на ваш взгляд, чтобы не сделать хуже? Вот, например, сказать, не будешь смотреть мультик вечером, или не будем играть тем-то, не пойдем туда-то. не пойдем на передачу Комаровского. Какие наказания можно применять, да? Чтобы не испортить все? Действительно, вариантов наказаний много. Самый простой вариант наказания, вот сейчас вот все поймете меня, это ребенок должен видеть, к чему приводят его неправильные поступки. Вот смотрите ситуация, это классика нашей страны. Вот я это вижу каждый божий день. Вы представьте себе, кроватка. В кроватке стоит ребенок в возрасте 8 месяцев и сосет печенье. Ну, я уже не говорю о том, что сосать печенье не надо. Ладно, он его сосет. Да? И вот он сосет это печенье, потом берет печенье и делает как? Вот так. Да? И после того, как это печенье упало, что он делает? Он орет. Да? И тут же подбегает мама, да? Хватает печенье или приносит следующее, вкладывает в руку, он продолжает его сосать. Через минуту он его бросает, выскакивает мама. В результате у нас есть дежурный в доме по подниманию печенья. Понятно? Это может быть не только печенье. Он сидит в кроватке, выбрасывает из него мяч, а там кто-то, там дедушка, как дрессированная собачка, носится и приносит этот мяч. Это у них называется воспитание такое. Лишь бы молчал. Понимаете, да? При этом смотрите внимательно. Печенье исчезает. И вдруг раз... Опять печенье. Понимаете? То есть ребенок не видит причинно-следственные связи своим поступкам. Ребенка надо в 7 месяцев обучить, что если ты что-то выбросил, то у тебя этого не будет. Понимаете? То есть если ребенок выбросил печенье, все, ребят, следующее печенье он получит на следующий день, не раньше. Понимаете? То есть это принципиально важно, чтобы мы всегда это делали. Если ребенок отказывается от еды, что должно с едой произойти? Она должна исчезнуть. Правильно? А у нас что происходит? У нас не еда исчезает. У нас появляются кто? Те, кто лучше умеют ребенка накормить. Правда, да? Я вам честно скажу, в этом плане вообще с воспитанием огромные проблемы. Я недавно увидел на одном из родительских форумов такое общение. Значит, оказывается, какие-то очередные ученые выяснили, что если тарелка красиво разукрашена, то ребенок съедает на 30% еды больше. И тысячи мам обсуждают. Как это классно! Мы сейчас пойдем понакупаем разукрашенные тарелки. Что ж я такая? То есть для нас, для всех засунуть в ребенка на 30% еды больше, это что? Это мечта. Потому что у нас такие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Любовь – это накормить ребенка безопасным и тогда, когда он голодный. Вот это наша задача. Но если ребенок не хочет, мы его наказали, у него исчезла еда. Поэтому он хочет, чтобы его мама кормила, хотя он прекрасно может кушать сам. Да. Еще, вот что неправильно очень часто, лишение вечерних мультиков. То есть, сплошь и рядом преступление или там неправильное поведение совершено утром, а наказание будет вечером. И пока дело дойдет до просмотра вечерних мультиков, уже никто вообще не помнит, что я такое натворил, за что меня так наказали. Понимаете? То есть вот эти нюансы, на них тоже надо обращать внимание. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Привіт, мамо. Ми захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон. Перемагає граючи. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот с советских времен остался такой способ наказания, как ставить детей в угол. Угу. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Это вообще уникальная методика, ставить детей в угол. Самое интересное, что это главная методика активного воспитания в современной западной педагогике. Только у них это называется совсем по-другому. Значит, в каждой западной книжке описывается такое понятие, как методика тайм-аута. Когда я это первый раз прочитал лет 20 назад, мне было так смешно. Я тогда жил в однокомнатной квартире с двумя детьми. Там было написано, как только ребенок ни на что не реагирует, вы должны отнести его в пустую комнату, закрыть там и пусть поорет. И вот я стал думать, вот где же нам тут всей стране набраться вот этих пустых комнат, да? То есть в стране, где там чуть ли не 20% народа ищет, где бы им переночевать и живет в общежитиях. Тем не менее, у нас по западным книжкам учатся педагоги, потом они нас консультируют, как нам быть. То есть действительно, оказывается, очень здорово, чтобы ребенок остался, заметьте, наедине с самим собой. То есть нельзя сейчас, даже если у него есть детская комната, когда он плохо себя ведет, отвести его в детскую комнату, где он сядет и будет смотреть мультики там, например. Понимаете? Он должен оказаться в ситуации, когда он Ну, ему нечем заняться. Он должен думать о том, почему я сюда попал, да? То есть его нельзя отправить в ту комнату, где есть игрушки. Поэтому альтернативой в нашей стране всегда была такая замечательная штука, как угол. То есть ты становишься в угол, и когда ты стоишь в углу, то, извините, пожалуйста, там никаких игрушек. Все, что ты видишь, это стенку, да? Вот в нашей стране западная методика тайм-аута называлась «поставить в угол». Это действительно срабатывает. Вот всегда, когда вы ничего не можете с ребенком сделать, когда он абсолютно неуправляемый, надо сделать так, чтобы он был предоставлен самому себе. Иди в угол. Стандарт такой. Сколько ему лет, столько минут он в углу. То есть пять... А если вот в углу смеется ребенок, ему все равно, наказывает. А я вам какой-то... рассказываю. Смотрите, какая ситуация. Обычно угол – это крайний способ наказания. Крайний. Когда вы ребенку что-то говорите, а он это не сделал, у вас есть огромное количество способов наказания, от которых он смеяться не будет. Главное, чего вы не должны категорически делать, лишать ребенка физиологических потребностей. То есть нельзя, чтобы ребенок голодал, да, то есть лишать еды, лишать питья, лишать прогулки на свежем воздухе. Это вы не можете лишить. Но вы же прекрасно понимаете, что ребенок абсолютно зависим от вас. Вы не можете решить его еды, это неправильно, но вы вполне можете не дать ему вкусненького. Понимаете, да? И поверьте мне, когда вы поставите перед ним не то, что он любит, то ровно через 2 дня он же откажется от этого, да? И через 2 дня он будет согласен на все, и смеяться он уже не будет. Другой вопрос в том, что вы сами, как правило, на это не решитесь. Вам легче поставить его в угол и смотреть, как он там смеется, чем не дать его любимую еду его. Понимаете? Я на самом деле хотел бы кратко очень подвести итоги некоторые. Хотя я прекрасно понимаю, что на тему послушных и непослушных детей мы можем говорить еще много-много, наверное, месяцев и лет. Тем не менее, некоторые предварительные итоги. Обратите внимание, это как бы избранные принципы правильного воспитания. Итак, учет возраста и развития. Ну, когда вы пытаетесь что-то ребенку поручить или что-то объяснить, вообще поймите, он понимает вас вообще или нет? Он может сделать то, чего вы от него требуете? Дальше. Опять-таки, это подтверждает разумность просьб и требований. Взаимосвязь проступка и наказания по времени. Об этом мы говорили. И опять-таки, не только по времени, но и по интенсивности. Ну, то есть, если маленький проступок, то и наказание должно быть маленькое. Да? Иногда достаточно просто поговорить с ребенком строгим голосом. Далее. Вот это очень важно. Потому что сплошь и рядом, когда я вижу, как родители пытаются там воспитывать детей, мне жалко не детей. Мне жалко родителей. Потому что мама или папа, или особенно бабушки, находятся буквально в прединфарктном состоянии. Понимаете? Поэтому прежде чем принимать решения, пожалуйста, успокойтесь. Иногда вам надо пойти и стать в угол на какое-то время и спокойно подумать, потому что, поверьте мне, ребенок лучше вас слышит, когда вы не орете. Понимаете? Тогда, может быть, когда раз в год вы заорете таки, когда реальная угроза жизни будет, да, то ребенок обратит на вас внимание. Понимаете? Но дети часто так привыкают к вашим крикам, что они уже просто, когда уже вы спокойно разговариваете, тогда они начинают на вас реагировать. Далее. Вот всегда, когда вы воспитываете ребенка, постарайтесь вот подумать, а вам бы было бы приятно, если бы с вами говорили в такой манере и таким тоном. Вот просто задайте себе такой вопрос. Уверены ли вы в том, что ребенок вас понимает? Ну, это как бы и так очевидно, совершенно и без объяснений. Вот еще один очень важный принцип, который очень труден для реализации, особенно для наших мужчин. Делай, как я, всегда лучше, чем делай, как я сказал. Надеюсь, это понятно? То есть будьте примером для ваших детей. Да? Когда папа говорит, что не надо целыми днями сидеть перед телевизором, но сам сидит целый день перед телевизором, да? Или когда он говорит, что надо слушаться бабушку, в общем, младшие слушаются старших, но сам бабушку не слушается. Это неправильно, такого быть не нужно. Так что будьте примером. Дальше. Будьте готовы к тому, что вы можете обсуждать с детьми проблемы возникшие и Вы вполне должны допускать, если вы ошиблись, то вы можете пересмотреть свое решение и признаться в этом. Да, я был неправ. Будет неплохо, если ребенок будет знать, что вы не святые, и тоже можете хотя бы иногда ошибаться. Опять-таки, всегда, когда речь идет вот о том, что он движется не в том направлении, давайте попытаемся, если это не угрожает его безопасности, подождать, пусть он сам убедится, чем это закончится, в конце концов. Да? Еще один нюанс. Всегда поощряйте хорошее. И никогда не поощряйте плохое. Сплошь и рядом вот хорошее поведение воспринимается как должное. И оценивайте именно поведение, а не личность. То есть на самом деле у нас уже была программа на этот счет, и я там как-то произнес такую фразу, дескать, вот ни один ребенок, ему неприятно быть плохим. Да? Вот поэтому, если вы скажете, что Вася плохой, да, то он захочет стать хорошим. И после этого, ну, не осталось, наверное, ни одного педагога в нашей стране, который бы не сказал мне, что я ничего в педагогике не понимаю, потому что так говорить нельзя. То есть, оказывается, с точки зрения наших педагогов, ребенку очень важно, чтобы вы осуждали не его, а его поведение. Я много педагогической литературы перешерстил, так и не понял, почему это так важно, но я просто должен до вас довести эти гениальные перлы педагогической науки. Да. И последнее. Всегда постарайтесь найти причины плохого поведения. Не можете найти причины? Спросите у других. Может быть, бабушка точно знает, почему Петя вредный именно сегодня, а не вчера. То есть, главное, анализируйте ситуации. Программа выходит за підтримки торговой марки «Молфікс». И последнее, что я хотел бы вам сказать. Это я к вам обращаюсь уже как врач, который каждый божий день видит детей, которые из-за своего непослушания болеют намного тяжелее и опаснее, чем послушные дети. Вы должны знать, что дети далеко не всегда ангелы с бантиками и с нормальной температурой тела, которые ни на что не жалуются. И когда вы ребенка с малолетства научите тому, что надо, это надо выпить, это надо проглотить, это надо выплюнуть, под эту клизму подставить попу. Вот когда они научатся вовремя пить и вовремя глотать таблетки, то им не надо будет подставлять попы под уколы, и руки под капельницы. И это ваша прямая задача. Я могу привести тысячи примеров того, как непослушные дети попадали в больницы, в то время как послушные пили дома сладкий компот. Да? Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Вы уже одним шагом на пути к взаимному семейному послушанию. Всем доброго. Мы встретимся ровно через неделю.